Аллилуйя, слава нашему Господу. Друзья, послание евреям, 6 глава, 10 стих, мы читаем такое слово, очень глубокое и очень практичное в моей жизни. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Друзья мои, услышьте слово. Не неправеден Бог. Бог праведен. Кто-то может сказать «Аминь»? Он праведен. И он ни в коем случае, нет ни тени перемены, в другом слове написано. Не неправеден Бог. В чем он не неправеден? В чем его праведность? В чем его истина? Чтобы он забыл. Он никогда не забудет. Никогда. Он праведен, и он не забудет. А что он не забудет? Дело ваше. Первое. Дело ваше. О чем речь идет, друзья мои? Бог праведен. Он истина. Но он не забывает дело ваше. Его праведность в том, что он не забывает дело. Не может он не забыть, если нету дела. Не может он быть для меня праведным, если у меня никакого дела нету. И больше того, дело в английском варианте, или есть, если выникнуть, дело – это бизнес, это твое непосредственное участие или труд. Дело и труд. Здесь то и другое. Дело – это твое дело, это твоя работа, это твой труд, это твои старания, это твои силы, это все, в чем ты прикладываешь свое усердие и желание. Бог не забудет. Это одно, но еще второе. Труд любви, которая проявляется через наш труд, через наше участие, через наше служение, послужив и служа святым. Друзья мои, служение наше, служа святым, не словом или языком, но делом и истиной, говорит Слово Божье, послание Иоанна мы читаем. Это очень важный этап нашей веры, друзья. Нашей веры. Не то, чтобы мне нужно, не то, чтобы кому-то мы, но ради Господа, служа святым, которые имеют в том заботу от Господа, в этом есть наше дело, наше призвание, наше участие. Не неправеден Бог. Он верен и истинен. И Он не забудет дело твое, если таковое есть в твоей вере, если таковому есть место в твоей практике, в твоей жизни, в твоем служении. Пусть Господь благословит и восполнит всякое дело твое, да придет на память перед Господом, и всякий труд любви, которую мы оказываем, служа и послужив святым, да восполнит Господь и умножит с радостью во имя Иисуса Христа. Мы послужим также и делом, послужим нашим участием, наш труд пусть будет благословением для святых. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Во время пения добровольное пожертвование. Но надо уже переходить. Надо переходить. Не пожертвование. Пожертвование это неуместно. Пожертвование это не соответствует той истине, которую мы читаем. Поэтому, наверное, последний раз в этом году я сказал пожертвование. А это является труд, дело, служение. Да благословит Господь.